32. Женя. Все бесит, злит и раздражает. Особенно Любаша. С первой минуты, как я приехал к ней. Нет, встретила она меня во всеоружии, точнее, без всего, то бишь, нагишом. Решила мозгом своим куриным, что я наброшусь на нее вот прямо так, едва переступив порог? А вот и нет. У меня на Южном полюсе, на ее красоту неописуемую, полный штиль. Оу, кто это тебя так? Повиснув на шее, трогает мой синяк. А я про него уже забыл. У тебя новые духи? Приторно сладкие. Для тебя купила? Крутит головой, подставляя белую шею. Нравится? Нет. Не врать, не притворяться больше не хочется. Пусть принимает таким, какой я есть. Или не принимает. Люб, я устал. Снимаю с себя ее руки, отодвигаю. День был насыщенным. Чувствую себя мудаком от того, что нагло пользуюсь девушкой и ее гостеприимством. Мне переночевать только. Живи сколько хочешь, облизывает пухлые губы. Они у нее тоже увеличены. Есть хочешь? Можно заказать что-нибудь. Льнет к телу, как кошка в период течки. Воды. Думаю, как бы не обидеть девчонку. Мне бы только ночь переночевать, а завтра я что-нибудь придумаю. Достаточно стакана воды. Пить хочу. Чай заварю с ромашкой. Ты взвинченный какой-то, тебе успокоиться надо. Заглядывая в глаза, проводит пальчиком от уха вниз. До подбородка гладит, как собачонку. Дергаю головой. Надо было в машине спать. В таком же голом виде Любаша идет на кухню, виляя задницей. Щелкает выключателем, кухню заливает яркий, теплый, желтый свет. Зашибись. У нее на окнах ни жалюзи, ни штор. А она тут голая разгуливает. Люба, у тебя вообще-то дом напротив, а ты тут прелестями своими трясешь. Пусть любуется. Пошленько улыбаясь, специально крутится вокруг оси перед окном. Грудь подпрыгивает. Люба творит. А стыдно мне. Дети увидят, психическую травму заработают. Я тебя умоляю, Женечка, не будь ханжой. Голых женщин эти дети видят и по телеку, и в инете, и в журналах. И вообще, раньше тебя это не парило? Раньше действительно не парило. Была одна задача — снять напряжение с красивой тёлкой. Я и снимал. И тёлку, и напряжение. Сейчас оглядываюсь на себя прежнего, и что я вижу? Я пользовался. Мной пользовались. Человека перед собой ни я, ни во мне никто не видел. От самого себя прошлого воротит. И все-таки оденься. Повернувшись спиной, наклоняется, оттопырив красивый зад, достает из нижнего шкафчика какую-то тряпицу. Это фартук. И Любаша повязывает его на себя, почти ничего не прикрывая. «Так пойдет?» — смеется. «Я еще выбирал между ней и Юлькой. Думал, кого из них с родителями знакомить. Идиот!» «Выпить у тебя есть что?» Настроение в конец упало. Сажусь за кухонный стол из черного стекла. «Что? Все так плохо?» Делает сочувствующее лицо. Достает из холодильника початую бутылку бренди, бокал из шкафчика, ставит передо мной. Наливаю на четверть напитка. «Не хочу пить». «Хуже некуда. Тупо смотрю на прозрачную жидкость». Отец лишил квартиры. С прискорбным видом начинаю перечислять. С работы уволил. Денег больше не даст. Лицо Любы перекосило сильнее. Пипец. Так ты теперь нищий и бомж? Расстроена. А еще меня никуда на работу не берут. Отец со всеми договорился, у него связи. И что делать будешь? У тебя поживу пока. Поднимаю на нее жалостливый взгляд. Прокормишь? Люба работает моделью в рекламном агентстве. Не столько ради заработка, сколько для удовольствия. И когда мы с ней встречались, я не скупился ни на шмот, для нее ни на жрачку, ни на выходы в свет. И деньжат, бывало, подкидывал. Телефон звонит. «Я сейчас», — убегает из кухни. «Да, мама», — нарочито громко разговаривает, стоя за углом. «Ко мне едешь? В отпуск?» Херовая из нее актриса. Последнее время четко вижу и чувствую фальшь. Удивительно, насколько слеп и глух был раньше. Не замечал очевидного, потому что не встречал настоящих и неподдельных чувств. А теперь всех и все сравниваю с Юлей. Она искренняя, чистая, открытая, а я — олень. «Женечка!» — заходит Любаша, халат на себя длинный накинула. Взгляд прячет, и голосок тонкий, виноватый. «Ко мне мама едет. Ты извини, не получится тебе у меня пожить. Мне так жаль. Она у меня консервативных взглядов, а мы с тобой как бы никто друг другу». «Да ты не парься, Люб. Встаю из-за стола, я все понимаю. С видом побитой собаки плетусь на выход. Я тоже играть умею». «Извини». «Ага, ну, пока». «Пока». «Я позвоню?» «Конечно, звони», — клюет меня в щеку. «Что там говорят, друг познается в беде? Надо еще одну чистку провести, более качественную». Спать в машине неудобно, но можно. Сиденье разложил, ветровкой укрылся, норм. При условии, что ночи не холодные, а сегодня было прохладно и приходилось несколько раз включать печку. С утра пораньше в тренажерку пошел. И покачался, и душ принял, благо абонемент на полгода куплен. Кофе клиентам бесплатно. И бомжам жить можно. Сани с Вадимом подтянулись тоже до начала рабочего дня позаниматься. «Ты, говорят, Жека, бомжуешь теперь?» — прикалываются. «Откуда сведения?» «Мать твоя звонила, спрашивала, где ты, как, волнуется». «Мать может». Я ее звонки спрашивал, а она, если до меня дозвониться не могла, всегда первому Брянцеву звонила. «И что ты ей ответил?» «Сказал, что 2 дня не видел». «Ты где живешь-то?» «Сегодня в тачке ночевал, вчера в обезьяннике». Парни переглядываются, хмурятся. «Куда ты встрял?» «Да никуда. Ушлеп Кадин решил кровь попортить. Вот я его на место и поставил, а он заяву на меня накатал». «А нам позвонить ты мог? Мы бы решили все». «Я сам». «Сам он», — ворчит Саня, — «как ребенок». «Как был раз с дяем, так им и остался», — вторит ему Вадя. «На», — вытаскивает из куртку связку ключей. «Что это?» «Ключ от моей квартиры. Заезжай, живи. Все равно пустая стоит, только без оргии там». Морщусь. «Какие нафиг оргии? Тошнит от всех». «И в субботу к нам давай, у нас с девчонками новоселье. Дашке пони привезут». Хвастливо. «Спасибо, брат. Буду. Юлька, наверное, тоже позовут».